Установилось молчание. Я понял, что, несмотря на доброе отношение ко мне со стороны Иоанна, я оставался для них чужаком, и меня охватило отчаяние. «Я не собираюсь причинять вам никакого зла», — сказал я. «Я не иудей, не проходил обрезание и не собираюсь стать новообращенным. Но мне рассказывали, что он не отрекался от самаритян, презираемых сыновьями Израиля. Он исцелил даже слугу одного галилейского центуриона, потому что римлянин уверовал в него. Я тоже верю в его силу и власть и убежден, что он по-прежнему жив и еще к нам вернется. Если это случится, умоляю вас не бросать меня во мраке. Клянусь, я не причиню ему зла. Кроме того, как может человек навредить тому, кто воскрес из мертвых, восстал из гроба и проходит через закрытые двери? Вам я тоже не доставлю неприятностей, наоборот, помогу, чем смогу. Я живу в доме галантерейщика Карантеса возле дворца Османидов. Я богат и передам вам все свое состояние, если это необходимо. Докажи, — сказал Фома, протянув большую мозолистую руку. «Такая помощь нам совершенно не нужна, по крайней мере, сейчас», — остановил его Иоанн. «Мои родственники богаты, и у Матфея найдутся кое-какие деньги. Кроме того, в дороге нам помогали богатые покровители Иисуса, иначе мы не смогли бы следовать за ним. По правде говоря, мы не нуждаемся ни в хлебе, ни в одежде, а лишь в том, что он один способен нам дать. Если он опять вернется, я вспомню о тебе, но мы не можем доверить чужому человеку тайны, которые он передал нам». Фома оборвал его на полуслове. «Мне кажется, мы напрасно послушали Марию. Любопытство этого чужестранца не стоит того». Затем, обращаясь ко мне, он пригрозил: «Знай же, что когда мы были с ним, мы обладали силой исцелять больных, изгонять демонов. Даже теперь, когда мы утратили часть этой силы, тебе следовало быть с нами поосторожнее. Знаешь ли ты, что лишь тот, которого мы выбирали, мог приближаться к нему? И если один из 12 оказался предателем, то как же доверять чужому человеку?» «Я не боюсь», — ответил я. «Еще никогда он не использовал силу для того, чтобы обрушиться на своих врагов. Так как же он применит ее против человека, который ищет путь к нему?» «Ты думаешь, что все знаешь?» — съехидничал Фома. «А тебе не рассказывали, как он в ярости проклял фиговое дерево, на котором, несмотря на обильную листву, не было ни единого спелого плода, и оно сразу же усохло на наших глазах? И не забудь, тогда время спелых фиг еще не наступило». Иоанн добавил: «Это, конечно же, одна из его притч, смысл которой мы не поняли. Притчами он говорил с толпой, а нам все объяснял», — прервал его Фома. «Каким чудом нам удалось бы его понять сейчас, если мы не поняли тогда? Вперед! Лучше без промедления уехать отсюда». Его угрозы и нежелание иметь со мной дело возымели обратное действие и придали мне смелости. «Да будет так. Сожалею, что помешал вам. Я выехал из Александрии в поисках повелителя мира, о приходе на землю которого гласили пророки не только Израиля, но и многих других стран. Соединение звезд, сообщающие о его рождении, наблюдали и в Риме, и в Халдее, и в Греции. Я нашел этого повелителя мира в лице Иисуса из Назарета. Я присутствовал при его тяжелой кончине. Его царство, конечно же, отличается от того, что я себе представлял. И, по всей видимости, от ваших собственных представлений. Однако мне кажется, что у вас нет никакого права запретить мне продолжать его поиски. А воскресение Иисуса доказывает существование этого царства». Таковы были мои слова. Меня охватило чувство отчаяния, и горькие слезы разочарования обожгли глаза. Отвернувшись, чтобы скрыть свое лицо, я словно сквозь дымку видел большую комнату, углы которой были погружены в полумрак. На какой-то миг я ощутил, что должно произойти что-то необычное, как в доме Лазаря, только теперь это был не сон, а совершенная явь. Меня охватило непреодолимое желание призвать на помощь Иисуса, во весь голос произнеся Его имя, как тогда, когда камень в руках нищего превратился в сыр. Однако я не посмел сделать это в присутствии двух человек, которые, несмотря на неуверенность и колебания, могли знать о нем больше меня, которым их учитель, конечно же, поведал свою тайну, прежде чем отправиться навстречу смерти. Она по одной лишь ему известной причине должна была завершить его земной путь, и смысл ее его ученики еще не поняли. Итак, я не решился произнести его имени и униженно промолвил: «Да пребудет с вами мир!» Обернувшись, я собрался выходить.